Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то потихо тебе бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. А в Африке реки под такой шум.